19 глава. «Ты должна узнать еще кое-что, прежде чем мы уйдем», — мягко сказал Руби. Он беспокойно сощурился, возле его глаз появились морщинки. Я напряглась, чувствуя, что вот-вот разорвется бомба. «Что кое-что?» «Приближается весеннее равноденствие». Руби посмотрел на меня. Дым из его трубки теперь тянулся тонкой струйкой, даже запах табака почти исчез. Я нахмурилась. «Ну, я знаю. Равноденствие будет в конце марта, как всегда». До равноденствия оставалось около 2 недель. Руби склонил голову. «Король благих прислал весть, что если Андерхилл не будет восстановлен к весеннему равноденствию, он пошлет свою армию, чтобы уничтожить Фейри Треугольника». Я с трудом нашла нужные слова. «Значит, мы не просто собираем всех вместе. Мы бежим?» «От королевы неблагих получено аналогичное послание. Два двора объединят усилия, чтобы выполнить свою угрозу». Руби поднял глаза. «Поэтому да, мы бежим. В то место, о котором, я уверен, не знает ни один из дворов. В то место, которое должно оставаться для них тайной. Я уже попросил Дрейка сообщить остальным, и пока мы с тобой разговариваем, все занимаются сборами». Пришел мой черед нахмуриться. «Как можно уйти куда-то в тайне, если с нами Фалан?» «Когда мы придем к точке невозврата, перекрестку путей, Фалану больше не будут рады». Руби выпрямился во весь рост, его кости заскрипели и хрустнули. Мое внимание привлекло мерцание золотой арфы, висящей за его спиной под длинным плащом и все-таки заметной. «Что, прежде чем мы доберемся до перекрестка, у тебя будет несколько дней, чтобы обдумать, как лучше поступить с Фаланом?» Руби прошел мимо. «А сейчас укладывай вещи и давай покинем этот дом». Порядком ошеломленная, я отправилась в отведенную мне комнату. У меня было мало вещей, и все они, как и неделю назад, отлично помещались в рюкзак. Побросав в него необходимое, я закинула его за спину и пошла в соседнюю комнату помочь собраться Гиацинте. «Как во имя богини небес и земли я должна запихать все свои вещи в один чемодан?» Цинт слегка пнула чемодан и с ругательствами запрыгала на одной ноге. К ее рукам прилипла глазурь, которой она только что украшала торт. Я вздохнула. «Ты ведешь себя так, будто мы не станем брать машины». Она бросила на меня острый взгляд. «Ты разве не слышала? Мы будем идти всю дорогу пешком. В марте, в этой долбанной Аляске, где можно отморозить титьки». Она содрогнулась, как будто уже почувствовала укус ледяного ветра. Стук в дверь заставил нас обернуться. Дрейк просунул голову в комнату. «У нас есть фургон, так что можешь взять оба чемодана, Гиацинта». Он ухмыльнулся. «Поверь, никто из нас не хочет повергать тебя в уныние». «Слава богу!» Вскинув руки, воскликнула Цинт, закончила набивать чемоданы и протянула один мне. Я сделала вид, что сгибаюсь под его тяжестью. «Что у тебя тут, кирпичи?» Ее испепеляющий ответ рассмешил Дрейка. Он вышел из комнаты и зашагал вниз по лестнице. Цинт за ним. Я поплелась следом, погруженная в свои мысли. Два двора придут по душе бродяг к весеннему равноденствию. А мне нужно было придумать, как заставить Фаолана покинуть наш отряд в течение нескольких дней. Чтоб мне пропасть, от такого стресса можно сдохнуть. Мы вышли на ледяной ночной воздух, который вдруг взорвался криками. Двое мужчин, приходивших утром на тренировку, сцепились друг с другом и катались по снегу, размахивая кулаками. Я узнала того, что сверху, паршивца Иоанна. Смутьяна в рубашке не по размеру. Блеснул клинок, но я действовала быстро, подскочила к драчунам и выбила нож из руки Иоанна короткой рубахи. Он повернулся ко мне с гримасой ярости, такой горячей, что его лицо стало ярко-алым. Иоанн бросился на меня, но я легко блокировала выпады, не подпуская его близко. Он устанет гораздо быстрее, чем я, так ведь? У меня вдруг мелькнула мысль, что здесь замешано безумие. Фейри взбесились, как будто без всяких причин. «Дрейк!» — крикнула я, блокируя еще один неумелый удар. «Позови Рубизаля, пусть успокоит его!» Короткая рубаха гортанно заревел, упал на колени, схватившись за голову, и начал сыпать отрывочными словами. На тлинкитском. «Духи! Они придут за тобой в ночь полнолуния. Приготовься!» Закрыв рот, он повалился на бок и забился в конвульсиях. Я упала рядом с ним на колени и обняла, чтобы он не прикусил язык. Большая рука, протянувшись через мое плечо, легла на грудь Иоанна. «Полегче, мой друг, полегче». Звуки арфы разбудили эхо в лесу, и тут же вокруг разлилось спокойствие и умиротворение. Руби обвел нас глазами. «Безумие продолжает проникать в наши ряды. Мы должны сохранять бдительность». Однако я не была уверена, что парня настигло безумие Фейри. Он говорил на тлинкитском, точно так же, как те, кого я слышала по радио. И он тоже говорил о духах. Дрейк и несколько других мужчин подняли потерявшего сознание Фейри и положили в один из двух фургонов. Моргая, я оглядела массивных животных, запряженных в эти фургоны. Вдвое больше обычных тягловых лошадей с тремя парами крыльев, с гладкими мускулистыми хвостами, усеянными шипами, с бледно-голубыми и белыми пятнами на шкуре, как будто они обморозились. К гривам прилипли сосульки, которые позвякивали, как колокольчики, при каждом покачивании массивных голов. Оттуда, где я стояла, были видны и клыки, торчащие из длинных пастей. «Сухопутные келпи?» — выдохнула я. «Изгнанные дворами за свою злобность. Но они не такие уж плохие». Руби похлопал одного зверя по крупу, и келпи, фыркнув, предупреждающе поднял заднюю ногу. Рубизаль этого как будто не заметил. Большую часть снаряжения и багажа сложили в один фургон, и все начали забираться в другой. «Подождите!» — я подняла руку. «Все, кто тренируется у меня, пойдут пешком!» Фейри, всего несколько часов назад коловшие лед, недоверчиво посмотрели на меня. Некоторые заворчали. Я нигде не видела Лана. Неужели он решил уже с нами распрощаться? Или сбежал обратно к своим друзьям неблагим, чтобы доложить, чем мы занимаемся? Отбросив эти мысли, я подняла бровь. «Таковы правила игры. Тот, кто догонит меня до первого привала, остаток пути сможет проехать в фургоне». Цинт подмигнула. «Я ставлю на нее, ребята. Тому, кто ее догонит, обещаю лишний десерт». Я не была уверена, что она говорит про угощение. Бросив рюкзак подруге, я вдруг заметила, что ей не удается унять дрожь в руках. Блин, конечно, она испугалась, увидев, что случилось с Иоанном. «Все хорошо, Цинт, с тобой все в порядке». Она подалась ко мне, взглянула на остальных, сглотнула. «Руби сказал, что безумие проникает в наши ряды, Алли». «Да, он так сказал. Проклятие». «Ты же видела, как легко он успокоил Иоанна, верно?» Ее лоб разгладился. Она одарила меня быстрой улыбкой. «Ты можешь найти малую медведицу, Каллик?» — подойдя, спросил Руби. «Созвездие малой медведицы», — добавил он. «А!» — я всмотрелась в небо и кивнула. «Вон оно!» «Держи на него!» И попадешь на место нашего первого лагеря, широкую поляну. Ты ее не пропустишь. Поняла, спасибо. Не сказав больше ни слова, я пустилась бегом. По плотно утрамбованной снежной тропе бежать было довольно легко, но кое-где сквозь снег виднелась земля, мягкая и зыбкая. Я мало в чем могла обставить других Фейри, но будь я проклята, если у меня не хватит выносливости на многодневный марш. Иногда я ненавидела бег на длинные дистанции, но по большей части кросс был моим любимым занятием. Впереди меня ждало первое настоящее испытание — гора, покрытая снегом высотой около мили. То, что надо. Сзади послышался хруст снега под чьими-то ногами. Я не сомневалась, что Дрейк обгонит остальной отряд. Обгонит и Фаолан, если присоединится к нам в дороге. Быстрый взгляд назад дал мне знать, что только Дрейк мчится изо всех сил, стараясь меня догнать. Я устремилась вверх по склону, утопая в снегу, почти подпрыгивая на каждом шагу. Ледяной холод потоком проник в мои вены, под кожу, до самых костей. Участки твердой земли и камней, не скользких от снега и льда, ярче светились синим, и я воспользовалась этой помощью, предложенной самой природой. Поблагодарила магию цвета индиго и продолжала мчаться впереди своих учеников. Милю вверх я одолела быстрее, чем одолевала милю по ровной местности, остановилась на вершине и обернулась. Дрейк не пробежал и половину пути. Остальные далеко от него отстали. Подождав, пока он оставит позади три четверти склона, я помчалась дальше. Раньше я не думала, каково будет первой из отряда добраться до цели. Я ворвалась на поляну, тяжело дыша, чувствуя, как пот застывает на коже, и потрясенно увидела, что лагерь уже разбит. Повсюду толпились фейри, пахло дымом невысоких походных костров. Подняв руку, я сказала: «Я первая из отряда Рубизаля!» Все уставившиеся на меня фейри были мужчинами и выглядели куда более неотесанными, чем фейри из группы Руби. Их волосы свисали спутанными прядями, в которых застряли комки грязи, палочки и листья. Грубо скроенная кожаная одежда была сшита вручную или скреплена обломками костей. Но они держали оружие так, будто знали, как с ним обращаться. Я зашагала по поляне, почти не сомневаясь, что смогу их одолеть. Во всяком случае, большинство из них. Но чем дальше шагала, тем больше их становилось. 22 фейри, и я одна. Проклятие. Они, наверное, дикие. Дикие фейри. Я бы не назвала их легендарными, скорее, печально известными. Фейри всегда лучше всего проявляли себя в строго регламентированном обществе, связанные клятвами, которые сдерживали их магию. Но как только клятвы нарушались, или если их вообще не давали, магия могла зажить собственной жизнью. Я полагала, что многие истории о диких фейри выдуманы. То же самое я сперва думала и о безумии, чтобы держать нас в узде. Но теперь передо мной было правдивое свидетельство того, к чему может привести магия, если мы не будем следовать за лидером. Со мной никто ни разу не заговорил. И в конце концов я принялась разводить костер. У меня не было ни кремня, ни спичек, но я обнаружила слабый сгусток красной энергии глубоко под землей и призвала его на поверхность. Меня прошиб пот, когда сгусток наконец прорвался, и хворост с треском вспыхнул. «Спасибо», — пробормотала я земле и улыбнулась, увидев, что трава вокруг костра стала вдвое выше. Подбросив в огонь еще хвороста, я устроилась на бревне там, где могла вытянуть ноги и впитать тепло костра. Бегать посреди ночи нелегко, но нужно тренироваться при каждой возможности. А поскольку нас так мало, а фейри дворов так много, бег входил в навыки, которыми бродяги обязательно должны овладеть. Спустя 30 с лишним минут Дрейк трусцой вбежал в лагерь и оглядывался по сторонам, пока не заметил меня. «Чёрт возьми, как ты это сделала?» — ровным голосом спросил он. «Ты про бег? Всё дело в практике», — ответила я. 8 лет тренировок, помнишь?» «Нет, на том холме». «Ты как будто не касалась ногами земли!» Он плюхнулся рядом со мной на бревно и положил руку мне на спину. «Чтобы я могла опереться на него, если захочу?» Не успела я ответить, как два келпи втащили огромные фургоны на поляну. Похоже, они обогнули холм, а не перевалили через его вершину. Я слышала, что эти создания очень быстроногие, и они подтвердили свою репутацию. Руби сидел в задней части одного из фургонов, свесив ноги до заснеженной земли. Цинт с ним рядом трещала без умолку. Ее руки порхали, как птицы, когда она что-то объясняла гиганту. В течение следующего часа на поляну прибывало все больше бегунов. И, помогая обустраивать лагерь, я мысленно составляла список, кто в какой физической форме. Мы не планировали задерживаться здесь надолго. «Через 8 часов уходим. Предлагаю поесть и поспать. Именно в таком порядке, друзья мои», — разнесся по большой поляне голос Руби. «На каждой остановке к нам будет присоединяться все больше членов нашей семьи». Никто не роптал и не возражал. Все ели молча. Палаток в лагере не было, мы улеглись под открытым небом. В обозримом будущем нам предстояло спать так же. Цинт была права, нас ожидали холодные 10 дней, пока мы не доберемся до убежища. Я вытащила из фургона свой спальный мешок и спальный мешок Гиацинты. «Давай, полезай под фургон». «Нас переедут!» — пронзительно вскрикнула она. Я легонько ее подтолкнула. «Залезай!» Она нырнула под фургон, достаточно высокий, чтобы послужить крышей. Я последовала за подругой и развернула спальные мешки. «По крайней мере, если пойдет снег, у нас будет укрытие». Несмотря на холод, в лагере быстро воцарилась тишина. Многие мужчины были измотаны бегом. Я чувствовала себя немногим лучше. Все спали, тесно прижавшись друг к другу, не прибегая к заклинаниям, чтобы согреться. Вдруг за нами наблюдают. Я считала, что это маловероятно, но не стала спорить. Мне нужно было поспать. Я хотела спать. Но лежала, уставившись на темное деревянное днище фургона, чуть ли не считая проходящие минуты. Мне не давало покоя какое-то неясное чувство. Целых 20 минут я игнорировала свою интуицию, но, наконец, прислушалась к ней, отказалась от сна, выскользнула из спального мешка и накрыла им цинт. Та свернулась калачиком, тихо бормоча что-то во сне. Наверное, воркует со своими кексами или что-нибудь в этом роде. Выбравшись из укрытия, я присела на корточки, оглядела лагерь и замерла. На дальней стороне поляны между деревьями скользил темный силуэт. Кто-то полупрозрачный, но не совсем невидимый. Фейри маскировался. Значит, благой. Не успев как следует все обдумать, я двинулась сквозь тьму и, крадучись, последовала за шпионом. Густые деревья помогли мне остаться незамеченной. Один раз Фейри в плаще остановился, и я нырнула за гигантскую ель. Затаив дыхание, выждала 15 секунд и осторожно выглянула. Силуэт уже снова двигался, быстрее, чем раньше, как будто шпион понял, что кто-то висит у него на хвосте. По моим подсчетам, мы прошли милю, прежде чем закутанный в плащ Фейри выскользнул из-за деревьев на поляну гораздо меньшего размера. «Что ты нашел?» Этот голос полз, как тысячи насекомых. «Тысячелистник. Грёбаный тысячелистник здесь?» «Они спят», — ответил другой голос, более мягкий. У меня сжалось сердце, потому что этот голос я тоже узнала. «Папоротник. Теперь она работает с тысячелистником? Чёрт возьми, неужели она все время работала с ним?» Я в этом сомневалась, и все же меня пронзила боль предательства. А я-то считала папоротник подругой. С коротким уколом сожаления я подумала, что не надо было отдавать ей ту монету. Я до сих пор считала, что благой двор меня не нашел, а если нашел, еще не знает, что я примкнула к бродягам. Может, они просто выслеживают Рубизаля и остальных? В любом случае, дела плохи. «Значит, дурак Иоанн все-таки сказал правду», — усмехнулся тысячелистник. «А ты думал, он лжет?» — отозвалась папоротник. «С этими слабаками, отбросами, изгоями всего можно ожидать. Но у него хватило злости, чтобы предать своих и правильно указать, по какому пути они пойдут». После недолгого молчания папоротник спросила. «И что теперь?» «Теперь мы их возьмем», — объявил тысячелистник. «Тварь». Мои руки невольно потянулись к мечам, но я не знала, сколько поблизости гвардейцев благих. Вдруг слишком много, чтобы с ними сразиться. Поборов огромное искушение разобраться с тысячелистником прямо здесь и сейчас, я развернулась и побежала обратно в лагерь. Я мчалась так быстро, что в сравнении с этой гонкой мой подъем на холм выглядел бы шлепанием по грязи. Ворвавшись на большую поляну, я зачерпнула энергию из ближайшего куста, чтобы подпитать свою магию индиго и усилить голос, и заорала на спящих бродяг. «Поднимайтесь! Сюда идут благие, чтобы перебить нас во сне!» Ничто не будет так быстро, как угроза смерти.